Глава 9, в которой очень страшно жить. «Какой странный цыпленок!» Нина Павловна положила скворчонка на разделочную доску и внимательно его оглядела, придерживая левой рукой, чтобы не улетела, а в правой она держала топор. «Хм, серо-бурый с одного бока. А здесь перышки как будто облазят». Она отложила топор и потянула за порванный маскировочный костюм. Костюм с тихим шелестом сполз, со скворчонкой шмякнулся на пол. «Ой, мамочки, кто это?» Нина Павловна от неожиданности отдернула от скворчонка руку, и тот, освободившись от ее хватки, взмыл к потолку. «Да он еще и летает!» «Ну нет, это точно не цыпленок!» «Похоже, скворец!» Она хитро прищурилась. «Куда?» Скворчонок устремился к открытой форточке, но врезался во что-то прозрачное упругое. «Москитная сетка». «Хм, от нас не уйдешь!» — удовлетворенно заулыбалась Нина Павловна. «Да, маркиза?» «Кс-кс-кс. Иди сюда, моя девочка». «Смотри, маркизушка, какая лесная птичка тут у нас летает!» «Скворец, не правда ли?» Голос Нины Павловны стал сладким, как засахарившийся мед. «Ты можешь его поймать?» «Кс-кс-кс-кс». Маркиза не любила, когда к ней обращались «кис-кис». Если бы не птичка, она бы вообще не пошла к Нине Павловне. Но птичку, ну, тем более лесную, очень хотелось поймать, поиграть с ней, а потом задушить. Поэтому маркиза гордо выждала пару минут, чтобы Нина Павловна еще немного поунижалась. А потом, с достоинством, неторопливо вошла в кухню через маленькую дверцу, прорубленную Ниной Павловной в кухонной двери специально для нее. По кухне действительно метался скворец. «Маркизушка, лапушка моя, люблю мою хорошую кисюлечку!» — засюсюкала Нина Павловна. «Давай лови скворушку. Поймаешь? Я тебе его ощиплю и сварю, и будет моя лапулечка птичку кушать!» Маркиза уставилась на скворца своими желтыми, похожими на две маленькие луны глазами, и нервно задергала хвостом. Увидев кошку, тот совсем запаниковал, заложил крутой вираж под потолком и в полете перекусил клювом подвешенную под потолком нить с нанизанными для просушки грибами. Грибы посыпались на пол, на Нину Павловну и на маркизу. «Негодяй!» — завопил Нина Павловна. «Мои белые грибы! Мои любимые белые грибы! Они укатились, они разломались, они испачкались!» «Любимые белые грибы!» — завопил скворец из-под потолка голосом Нины Павловны. «Любимые, любимые!» «Вот именно! Любимые!» — откликнулась Нина Павловна. «Больше всего на свете люблю собирать грибы». Все-таки прав, тысячу раз прав был дедушка-скворушка. Не только зверь, но и человек, оказывается, попадается на этот крючок. Повторяя ему его собственные слова, и он выболтает все тайны. «Возможно, я никогда уже не выберусь из этой ужасной камеры пыток, которую они называют кухней», — подумал скворец. «Возможно, меня ощиплют и сварят, но я... Я разведчик. Я должен выполнить задание. Узнать, что Нина Павловна любит больше всего на свете и чего она больше всего боится». «Больше всего на свете люблю собирать грибы», — повторил скворец и присел на кухонный стол. «Именно так», — откликнулась Нина Павловна, ползая на четвереньках по полу и собирая кусочки грибов. Маркиза подкралась к столу и приготовилась к прыжку. «Люблю мою хорошую кисулечку». Голосом Нины Павловны уточнил скворец. «Больше всего на свете?» «Кисюлечку тоже очень люблю», — кивнул Нина Павловна. «Но белые грибы люблю чуть-чуть больше. Грибы сварить можно, пожарить, замариновать, потушить. А кошка, что она? Несъедобная. Кошку не приготовишь». Маркиза отвлеклась от скворчонка и изумленно уставилась на Нину Павловну. Она была совершенно уверена, что больше всего на свете... Нина Павловна любит ее, маркизу, потому что на свете попросту нет ничего и никого более совершенного, чем она. Слова Нины Павловны оскорбили маркизу до глубины души. Какие-то, извините за выражение, грибы. Как можно любить белые грибы больше, чем белоснежную, пушистую, подобную ангелу кошку? Это глупость. Это самая настоящая глупость. И вне всякого сомнения Нина Павловна нуждалась в небольшом вразумлении. Маркиза напружинилась, зашипела, запрыгнула Нине Павловне на спину и впилась когтистыми лапами ей в бока.